Тед и Элизабет Рэндольф, громко прочитала она. Ух ты, они попали не туда. Похоже, твой метод сортировки не без изъянов. Ничуть не заботясь о том, что письмо адресовано не ей, она пальцем начала раскрывать конверт. Да я их и не рассматривал. Я наблюдал за тобой. Лайла оторвалась от своего занятия и в изумлении уставилась на Адама. Почему бы тебе не купаться обнаженной? По какому праву ты себе это позволяешь? Спросила она, слегка задохнувшись. Вид был бы тот еще. Спасибо. На здоровье. С минуту они внимательно изучали друг друга. Наконец Адам отвел взгляд и кивком показал на забытый конверт в ее руке. «Что же пишут Рэндольфы?» Надорвав конверт, Лайла вытащила письмо, пробежала его глазами, так как после этого завораживающего призывного взгляда ей требовалось время, чтобы прийти в себя и сосредоточиться на письме сестры. «Они надеются, что тебе уже лучше, и я не слишком тебя огорчаю». Он удовлетворенно хмыкнул. «Даже не поинтересовалась, как я поживаю». «Спасибо, Лиззи, огромное спасибо», — проворчала Лайла. «А еще Миган очень огорчена, что их команда не выиграла на городских соревнованиях в софтбол». «Бедняжка! А как Мэтт?» «Ого-го! Его на целый день заперли в комнате за то, что он учил плохим словам своего друга. Он, должно быть, перенял их у своей тети Лайлы». Она швырнула в голову Адама мокрое полотенце. «Мы с Мэттом приятели. Он просто без ума от меня». «А как самочувствие Элизабет?» Лайла продолжила чтение. «Пишет, что чувствует себя великолепно. Основная ее забота — Тед. Он ведет себя все более абсурдно по мере приближения моего срока. О, Господи, вот послушай, он купил новые покрышки для обеих машин на тот случай, если они вдруг лопнут по дороге в больницу». Она с издевкой сказала: «Парень просто совсем свихнулся из-за этого ребенка». Адам негромко рассмеялся и задумчиво произнес: «Должно быть, это приятно». «Что?» — спросила Лайла, вкладывая письмо в конверт. «Сознавать, что ты дал новую жизнь». Когда он повернул голову, чтобы встретиться с ней взглядом, в его глазах отражался колышущийся свет фонаря. «А, да, думаю, это удивительное чувство, если это твоя заслуга, конечно». «Да». С минуту они хранили молчание. Лайла первой нарушила его. «Кстати, о письмах. Может помочь? Мне не составит труда изобрести несколько коротких ответов. Что-нибудь вроде «спасибо за участие», точка, «искренне ваш», запятая, «Адам Кейвана». «У меня на службе куча людей, в чьи обязанности входит разбор корреспонденции. Попрошу Пита запаковать ее и отправить в центральную контору». «Даже личную корреспонденцию?» — намекнула Лайла на многочисленные письма Лукреции. Они были прочитаны и отложены в сторону, но, насколько она знала, до сих пор оставались без ответа. «Вообще-то ими пора заняться, просто...» Он глубоко вздохнул. «Я чувствую себя совершенно отдаленным от всего этого, понимаешь?» Адам глянул на нее, ожидая подтверждения. Она кивнула без особой уверенности, что понимает, к чему он клонит. Я пропустил гала-презентацию отеля Кевина в Цюрихе на прошлой неделе. Обычно я присутствую на таких мероприятиях, просматриваю шоу, вникаю в каждую мелочь, без конца оттачиваю детали, чтобы не сомневаться, что все пройдет как надо. Но он немного помолчал, а потом небрежно махнул рукой. Я и впрямь думаю, что немного потерял. Сейчас у тебя другие заботы. На карту поставлено твое здоровье. Это гораздо важнее, чем открытие нового отеля. Этот несчастный случай изменил твой взгляд на многие вещи. Теперь тебя волнует другое. Вероятно. А может, я просто устал. С того момента, как не стало отца, и я сам бросился в пучину жизни, я все время гонюсь за тем, чтобы делать все больше, иметь больше, получать больше, сверхдостигнуть. Да, со слов Элизабет, Лайла знала его историю. Адам унаследовал от отца небольшую сеть заурядных мотелей. Как только завещание вошло в силу, он продал их. На полученные деньги построил первоклассную гостиницу, которая сразу же завоевала популярность. Этот первый отель положил начало целому комплексу из 18 отелей. В какой бы части света они ни находились, отели Кевина всегда отличались комфортом и безупречным качеством обслуживания. Конечно, Адам начал отнюдь не на пустом месте, учитывая значительное состояние обоих родителей. Но, говоря по правде, миллионером он сделал себя сам. «Я устал от такой жизни еще до несчастного случая», — признался он Лайле. «Это звучит фальшиво, не так ли?» «Слегка», — ответила она с мягкой улыбкой. «Тебе ведь всегда завидовали». «Да, я понимаю. Скука совсем не то, чем мне хотелось бы гордиться. Отчего так скучно?» «Ты достиг всего, к чему стремился. Обставил всех своих соперников. И по всем статьям. Наверное, поэтому создавал себе всякие трудности и сам же преодолевал их. Например, восхождение на эту гору». Он, видимо, погрузился в воспоминания. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как Пьер, Алекс и я задумали эту компанию. Сейчас мне даже трудно представить себе подобное. Друзья пригласили меня на Средиземное море следующей весной. Яхта, солнце, целый месяц. Никогда в жизни я не отдыхал так долго, но даже если бы согласился, то почему-то это предложение не кажется мне столь заманчивым. Я так далек от всего этого. Красивые люди, шикарные машины, превосходная еда, фантастические лодки, отели, женщины. Он вдруг в упор посмотрел на Лайлу. Она с трудом перевела дыхание. «Это пройдет. Отчуждение и безразличие, спровоцированные твоим нынешним состоянием. Как только ты полностью выздоровеешь, твоя прежняя жизнь вновь покажется привлекательной, и ты с головой окунешься в ее водоворот». «Очень сомневаюсь». «Ну, конечно», — иронично согласилась она. «Да, стремление сверхдостигнуть глубоко засело в твоей натуре. Страсть преуспеть заложена в твоих генах, так же, как цвет твоих глаз. По словам Элизабет, твоя энергия безгранична. У нее просто дух захватывает при виде того, как жизнь бьет в тебе через край. Все вернется, Адам. Но я никогда не буду прежним. Не физически, нет». Уточнил он, заметив, что она уже готова возразить. «Я никогда не смогу воспринимать жизнь, людей, да многое, как прежде». Не спорю, Адам. К себе прежнему ты уже не вернешься никогда. Более того, когда-нибудь ты, может статься, еще спасибо скажешь, что с тобой это произошло. Встав с шезлонга, она подошла к его креслу. Честно говоря, чемпион, продолжила она гораздо более мягким тоном, вся эта философия меня утомила. Не отправится ли нам баньки, а? Я не устал. Не спорь, Адам, что ты делаешь? Силой и проворством, которых она не ожидала, он протянул руку за кресло, схватил ее и перетащил, увлекая к себе. Она тяжело плюхнулась ему на колени. Обхватив руками, он сомкнул их, поймав ее как в капкан. «Что я делаю?» — переспросил он игриво. «Не поняла? Соблазняю тебя». Его слова заставили ее затрепетать, но она сурово оборвала его. «Ты же мог причинить себе боль. Подобная порывистость весьма пагубна для тебя». «И вовсе это не порыв. Я жажду уже не первый день». «Чего?» Он приблизился к ней и отдался поцелую. Что-что, а уж целоваться он умел. Начиная с Ариэль Дэвенпорт и кончая Лукрецией, Фон, как ее там, он, несомненно, приобрел большой опыт в этом деле. Слегка прикоснулся к ее губам, а затем нежно всосал их, постановая от наслаждения. Жадным, энергичным, но совсем не агрессивным языком он проникал все глубже, мягко и восхитительно. Вторя призыву, застывшему в его горле, Лайла ответила на поцелуй. Но, отдавая себе отчет в недозволенности происходящего, с трудом оторвалась от него. «Нет, Адам». «Да». Его ненасытный полураскрытый рот заскользил по ее изогнутой шее. «Это вовсе не входит в мой курс лечения, но входит в мой». Его прерывистый шепот выдавал нетерпение. Он обнял ее и не переставал целовать, расстегнул застежку. Лифчик упал ей на колени. Медленно наклонившись, он коснулся щекой ее груди, затем другой. И, томно втягивая свежесть женского тела, зарылся в нежную ложбинку. Из груди Лайлы вырвался какой-то неопределенный звук, стон наслаждения или сожаления, или бессловесное признание вины. А может быть, все вместе. «Адам, пожалуйста, прекрати. Что ты творишь? Ты не понимаешь». «Понимаю. Еще как понимаю». Он слегка прикусил мягкую округлость, а потом поцеловал небольшую родинку на груди, неистово впиваясь губами в ее плоть. «Ты хочешь меня лишь потому, что я рядом. Я просто хочу тебя, потому что зависишь от меня, потому что ты чертовски сексуальна. Ты уже целовал меня. Это был не поцелуй, а обида. Ты и сейчас досадуешь. Все развивается четко по схеме. Сначала ярость, потом слепое влечение. Ты смешиваешь зависимость с желанием». «Я никогда ни с чем не путаю желание, Лайла». Он принялся, поддразнивая, губами теребить ее сосок, отчего по коже девушки пробежали мурашки. Она застонала, когда он заработал языком быстрее. «Не надо, прошу тебя, хватит». Не вняв ее слабой мольбе, Адам зажал губами набухший бугорочек и ласково, с нескрываемым блаженством, пососал. «А ты сладкая, Лайла», — произнес он, касаясь губами второй груди. «Ты везде такая сладкая». Она вцепилась ему в волосы, намереваясь оторвать его от себя, но не смогла себя заставить. Прикосновение его теплого, влажного рта доставляло ей неизъяснимое наслаждение, неведомое ей доныне и ни с чем не сравнимое. Жгучая волна страсти захлестнула ее, охватила грудь, растекалась между бедер, вызывая острую, почти судорожную боль. «Это ненормально, Адам. Это огромная ошибка». «Тогда почему ты мне позволяешь?» Откинув голову, он заглянул в ее встревоженные глаза. «Не знаю», — произнесла она в ответ, отчаянно и смущенно. «Не знаю». Он коротко поцеловал ее в губы. «Потому что ты так же сильно хочешь, чтобы тебя целовали, как сильно я хочу целовать. И не обманывай, я не поверю». Он вновь припал к ее губам, а руки завладели ее грудью. Большими пальцами он легонько ласкал ее соски, еще хранившие влагу его поцелуев. Вконец, ослабев, Лайла положила руки ему на плечи. Его обнаженный торс, такой знакомый на ощупь, буквально обжигал, источая страсть и нетерпение. Ей безумно захотелось обвить руками его шею, почувствовать прикосновение его мягких волос на груди своим обнаженным телом. Но она устояла. Взор ее затуманился. Разум отказывался понимать происходящее. Профессиональный долг призывал ее очнуться, взять себя в руки, подавить все эмоции. Лайла оттолкнула его и вскочила. И тут же наклонилась, чтобы поднять упавший лифчик. Затем повернулась к нему спиной и надела. Накинула на себя пляжный халатик, плотно запахнув его. Не говоря ни слова, отстраненно, сколько возможно отстраненнее, в то время как ее губы еще трепетали восторгом его поцелуев, а грудь горела негой его прикосновений. Лайла взялась за кресло и повезла Адама с террасы. В комнате она молча помогла ему перебраться в кровать, лишь после этого она осмелилась поднять глаза. «Я в ужасе от того, что произошло. Ты разрумянилась от этого и вспотела». Она коротко и беззвучно вздохнула, закрыла глаза и помотала головой, пытаясь избавиться от мысли, что это правда. «Забудем о том, что случилось. Только посмей. Притворимся, что ничего не было. Как бы не так. Больше этого не повторится, черта с два. Ах так, я сразу же уеду. Лгунья, спокойной ночи. Приятных сновидений». Она прошла в собственную комнату. По-прежнему чувства переполняли ее. Лунный свет, словно расплавленное серебро, струился через окно и падал к ее ногам бесплотным великолепием. Осторожно присев на самый краешек кровати, она склонилась над ним, как над омутом, обхватив голову руками. Невидящим взглядом она смотрела прямо перед собой, как сомнамбула, подняла руки и пальцами провела по губам. Они слегка распухли. Она облизнула нижнюю губу и ощутила вкус Адама. Закрыв глаза, она невольно глухо застонала. «Как же так? Как вообще это могло случиться? В самом деле, всерьез, да еще и с ней!» Она готова была биться об заклад на что угодно, что никогда не позволит себе никаких эмоций с пациентом. Это правило выведено на первой странице записной книжки каждого физиотерапевта. И тем не менее, это она сидит здесь, ее чувства обострены, ее нервы напряжены, и ничего с этим не поделаешь. Ничего подобного раньше не приключалось. Да, ей нередко приходилось иметь дело с нахальными приставаниями. Ни одна рука пыталась залезть к ней под юбку, пока она делала массаж. Десятки влюбчивых больных, уверивших себя, что увлечены ею, потому что она слишком близка к их телу, пытались и щупать, и лапать ее. Она отражала эти непрошенные приставания, считая их всего лишь профессиональным риском и сразу же забывая о них. Но этого не забыть, по крайней мере, не скоро, если вообще забудется. Хотелось бы заставить себя поверить в то, что ничего особенного не произошло, или хотя бы приуменьшить силу воздействия. Но все это было. И слишком сильны ощущения. Вся она, все ее естество чувствовала и жила этим. Губы, грудь, бедра. Она посмотрела на свою грудь. Да, это не сон, не ее буйные фантазии. Вот и царапинки на коже от его небритых щек и подбородка. Соски до сих пор были пунцовыми, влажными и болезненно ныли. Она едва осмелилась дотронуться до них. Вдруг, как от выстрела, она подпрыгнула от телефонного звонка, оглушившего ее своей внезапностью. Подняв трубку, Лайла в испуге прокричала. «Что такое?» «То есть, алло! То есть я хотела сказать о резиденции Кейвана». «Лайла? Что случилось?» «Что случилось? Это я хочу тебя спросить, что случилось?» Раздраженно заорала она. «Ты меня разбудила, вот что случилось. Ты в курсе, который у нас час?» «Нет». «Который?» «Откуда, черт возьми, я знаю? Очень поздно. Этого тебе достаточно?» «Извини», — сокрушенно произнесла Элизабет. «Но, во всяком случае, у меня приятные новости». «Ребенок?» У Лайлы сразу изменилось настроение. «Нет, пока еще нет. Врач сказал, что еще несколько недель». «Как ты себя чувствуешь?» «Толста, как дирижабль». «Я дам Гудеар. Твое имя и номер телефона. Может, они найдут тебе применение? А как Адам?» «Он хорошо. Да, хорошо. У него прибавилось сил?» У Лайлы перехватило дыхание, когда она вспомнила ощущение той силы, которую ей довелось испытать, сидя у него на коленях. «О, да, значительно. Вы там еще не поубивали друг друга?» «Пока нет, но уже близки к этому. Я потому и звоню. Мы наконец-то нашли тебе замену». Лайлу словно громом поразило. «Замену?» На другом конце провода возникло легкое замешательство. Затем Элизабет спросила. «Я правильно набрала номер? Я разговариваю со своей сестрой Лайлой Мейсон, физиотерапевтом гостиничного магната Адама Кейвана, так?» «Извини, Лиззи», — ответила Лайла, потирая висок. «Я, видимо, говорю что-то не то. Уже столько времени прошло с момента нашего разговора насчет замены, что я забыла». «Забыла?» — не веря своим ушам, переспросила Элизабет. «Ты так настаивала. Я была... Я и сейчас...» Она злилась на себя за то, что не испытывает облегчения, получив возможность уехать, но свое раздражение вылила на Элизабет, сурово спросив, «Что же заставило тебя так долго искать?» «Инспектор вашей больницы порекомендовала нам несколько человек, и мы переговорили с ними, но я как-то не могла представить их врачующими Адама. Но вчера, наконец, мы беседовали с неким доктором средних лет, имеющим прекрасные рекомендации. Мы с Тедом решили, что он вполне подойдет. Он готов, хочет и может выехать немедленно, хоть завтра, если ты скажешь». «Понятно. Кажется, ты не в восторге». «Да нет, я рада, только...» «Ты сказала, мужчина средних лет?» «Около 50». «Хм... Лайла, в чем дело?» «Ничего, я просто туго соображаю. Ты же только что разбудила меня, поэтому мне нужно время, чтобы все переварить». Ей понадобилось время, чтобы понять, почему она не кувыркается от радости при мысли, что уже завтра может покинуть дом Адама Кейвена. Ну, во-первых, они стали привыкать друг к другу. Во-вторых, достигли значительных успехов на пути к его полному выздоровлению. В-третьих, только что обнимались в его кресле. Лайла честно пыталась разобраться, какая из всех этих причин для нее оказалась решающей, заставляя отказаться покинуть его сейчас. Ей вправду хочется довести его до полного выздоровления. Ей хочется, чтобы именно к ней он подошел сам своими собственными ногами. Ей хочется разделить с ним победу над его временным недугом. Ей хочется опять целоваться с ним. Но этого не будет. Она этого не допустит. Объяснение Адама, почему он ее целует, взято из учебника. Ее объяснения слишком нелепы, поэтому абсолютно непонятны. Принимая все это во внимание, она сочтет сегодняшнее происшествие ошибкой, выбросит из головы и проследит, чтобы этого никогда не повторилось. А раз так, то было бы нелепо приносить в жертву все, чего они добились, из-за одной маленькой неосторожности. Необходимость привыкнуть к другому физиотерапевту может резко ухудшить состояние Адама. Разве это хорошо для больного? Нет. Не следует ли, принимая решение, прежде всего исходить из соображений наименьшего вреда для больного? Да. Мне не нужна замена. Что? Лайла еще тверже повторила. Ты понимаешь, сколько сил и времени мы с Тедом потратили на поиски? Понимаю. И прошу меня простить. Ты могла бы поставить нас в известность, что передумала. Я только сейчас до конца осознала это. Правда, Лиззи, мне очень жаль. Попроси за меня прощения у Теда. Элизабет устало вздохнула. Ну ладно. Все эти поиски, в конце концов, пошли мне на пользу. Время в ожидании малыша пролетело быстрее. Кроме того, на самом деле, мы и не хотели этого. Мы с Тедом всегда считали, что ты наиболее подходящий врач. Мы оба рады, что Адам в твоих опытных руках. У Адама тоже отнюдь не руки дилетанта, подумала Лайла. От одной лишь мысли о его ласках она покрылась испариной. Ну ладно, Лиззи, если это все, то я ложусь спать. С тобой точно все в порядке? Ты по-прежнему говоришь как-то странно. Все в порядке. Обними за меня детей. Поцелуй моего красавца-зятя. Пока. Она быстро положила трубку и даже отдернула руку от телефона, как будто он мог обвинить ее в лицемерии и обмане. Но не так-то легко уйти от собственной совести. Откинув простыни, она вытянулась на постели, поздравляя себя с подвигом. Она решила не сдаваться и спить всю чашу до дна, какой бы горькой она ни оказалась. Но в глубине души она знала, что поступила так из чистого эгоизма, по крайней мере, частично. «Ты всегда спишь обнаженной?» «Ты всегда спишь обнаженной?» Лайла вяло потянулась под атласными простынями, широко зевнула, медленно приоткрыла глаза на секунду, а потом широко распахнула. «Адам, ты еще помнишь мое имя? Я польщен». Лайла откинула с лица спутавшиеся волосы, зажала на груди простыню и приподнялась на локте. «Что ты делаешь в моей комнате? Как ты сюда попал? Ты еще не ответила на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Ты всегда спишь?» «Да. С какой это стати Пит привез тебя сюда?» «Пит и не догадывается, что я здесь. Я проделал все сам». Не веря своим глазам, Лайла присмотрелась. Адам сидел в своем кресле на колесах. «Ты сам перебрался из кровати в кресло без чьей-либо помощи? Гордишься мной?» «Конечно, горжусь!» Она на мгновение одарила его сияющей улыбкой. «Однако ты не ответил на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?» «Нарушаю твое уединение». «Вот именно. Будь так любезен, выйди». Второй вопрос просто сорвался с кончика ее языка. «Как ты узнал, что на мне ничего нет?» «Посмотрел под простыню». Она недоверчиво покосилась на него. В ответ он рассмеялся. «На самом же деле, твой купальник валяется на полу, а на плечах не видно никаких бретелек». «О, хорошо, будьте столь любезны, мистер Кейвена». Она холодно кивнула на дверь. «Мне нужно принять душ и одеться». «Я кое-что тебе принес». Он набросил ей на шею венок из пастельных плюмерий и с удовлетворением поправил его. «Добро пожаловать на Гавайи, Лайла. Ну, положим, с этим ты опоздал на несколько недель. Стоит ли придираться к мелочам?» Лайла опустила взгляд на хрупкие, благоухающие лепестки, с благоговением дотрагиваясь до них. Мокрые от росы, они приятно холодили кожу. «Спасибо, Адам. Просто восхитительно. Знаешь, чем сопровождается венок?» Она метнула на него быстрый взгляд. В его глазах мелькнули озорные огоньки. «А, вижу, что знаешь. Мы опустим вторую часть традиции. Именно из-за этого традиции живет в веках. Кроме того, я никогда не нарушаю традиции». Обняв ее затылок, он привлек девушку к себе и поцеловал медленно и умело. «А вот и неправильно», — проговорила она, как только он отпустил ее. «Предполагается лишь легкий поцелуй в обе щеки, не так ли?» «Обычно так». «А я-то думала, что ты чтишь традиции, только не в тот момент, когда замешан твой рот и мой язык». Он успел поцеловать ее еще раз, прежде чем ей удалось принять какие-то меры предосторожности. Наконец она собрала в кулак свою волю и сказала: «Уходи, мне надо вставать и одеваться». Он опустил глаза и уставился на простыню, то самое место, где под легкой тканью четко вырисовывалась чудной формы грудь. «Мне кажется, нагая, ты просто великолепна. Пожалуйста, не одевайся, если это только ради меня». «Как раз ради тебя. Ты здорово потрудился, чтобы самостоятельно выбраться из кровати. Надо закрепить успех. У меня более интересное предложение. Давай устроим себе выходной и отпразднуем мою победу». «Чем же мы будем заниматься?» Он ласково провел большим пальцем по ее губам. «Останемся в постели». И выразительно посмотрел. «В одной постели, в этой. Голову даю на отсечение, так мы максимально закрепим все мои усилия». В какой-то момент Лайлу пленил его слегка охрипший голос, это соблазнительное предложение. Но здравый смысл вовремя восторжествовал, и она произнесла сварливым тоном: «Не смеши людей, и потом у тебя сегодня не выходной, равно как и у меня». Адам благодушно воспринял ее отказ и откатился от кровати. «Но этого не вычеркнуть, Лайла». «Что? Притворяешься, что прошлой ночью ничего не произошло. Однако я проголодался и потому исчезаю». Он развернул кресло и направился к двери. На пороге Адам оглянулся. «И все-таки я заглянул под простыню». Она сузила глаза. «Блефуешь, Кейвена? Думаешь, у тебя очень сексуальная родинка, как раз там, где кончаются трусики», — протяжно произнес он. Он выехал, прежде чем она успела ответить. Лайла сбросила с себя простыню и метнулась к двери. С треском ее захлопнула и заперла, делая это намеренно громко, чтобы он услышал. Затем влетела в ванную и включила душ. Адам просто смеется над ней. Сам он легко относится к происшедшему накануне. Видимо, считает, что она очень стеснялась и не берет в расчет ее чувства. Прошлой ночью они поддались влечению. Однако должны быть очень серьезные основания, чтобы позволить этому повториться. Одно лишь желание, никакая не влюбленность, вот что двигало им. Конечно, нелегко будет заставить его снова видеть в себе врача-физиотерапевта, а не любовницу. Необходимо принять жесткие меры. Часом позже она вошла в его комнату. Он бросал баскетбольный мяч в корзину, которую Пит закрепил на стене. «Хватит игр. Этим займешься в свободное время. Следующие полтора часа принадлежат мне». Она включила стереосистему. Голос Уитни Хьюстон слился с хором. «Что с тобой?» — поинтересовался Адам. «Начались месячные?» Лайла, возмущенная его хамством, медленно обернулась. «Это ведь вас не касается, не так ли, мистер Кейвена? Или твое плохое настроение связано с сексуальной недостаточностью?» «Я не собираюсь реагировать на твои выпады. Не получится. Так же, как и забыть вчерашнее. А где мой венок?» «В холодильнике у меня в комнате». «Почему не на шее?» «Не говори глупостей. Не могу же я работать с венком на шее». «А когда ты его наденешь?» «Не знаю. Сегодня к обеду?» «Пора расставить все точки над «и». Послушай, Адам, в последнее время мы слишком много бываем вместе. Врач может быть наставником, иногда доверенным лицом, но никогда любовницей. Я вовсе не это хотела сказать. Разве? Усилием воли она сдержалась. Между нами не должно быть таких близких приятельских отношений. Никогда не целовался с приятелями. Но мы и не влюбленные. Конечно, мы благополучно миновали эту стадию. На самом деле, все предварительные этапы уже пройдены, и мы готовы к настоящим подвигам. Эта провокация привела ее в трепет. Пытаясь не реагировать, она перевела дыхание и строго сказала: «Если так пойдет и дальше, то я просто утрачу свой авторитет. В последний раз прошу тебя прекратить все попытки и впредь воздерживаться от подобных детских сексуальных игр. Мы приблизились к новым рубежам. С этого момента будет еще труднее». Когда она закончила свой монолог, его лицо совсем потемнело. Ее терпению пришел конец, но его взрыв и вовсе оказался неизбежным. Теперь он мрачно выстукивал пальцами по подлокотнику своего кресла. «Еще труднее? Что может быть труднее, чем час за часом выносить твои придирки и требования того, что я не в силах выполнить? Я и не говорила, что до сих пор мы в бирюльки играли». «Все, хватит!» — заорал он. «Это невозможно!» «Я сыта твоим хныканьем. Пора начинать», — сказала она тоном, не терпящим возражения. Утренние занятия стали истинным наказанием. Она заставляла его проделывать такие упражнения, которые возвращали к жизни его бездействующие мускулы. Но он работал без всякого энтузиазма. После того, как она упрекнула его в лени, Адам приложил все усилия, и дело закончилось судорогами. Во время массажа он проклинал ее заодно со своей болью. Она повезла его в кровать отдохнуть, держась от коляски на расстоянии вытянутой руки, за что выслушала дополнительные проклятия. Последнее время Лайла довольно часто подолгу задерживалась у него после занятий. Они смотрели по телевизору спортивные передачи, мыльные оперы, слушали музыку, играли в настольные игры и карты, просто болтали. Сегодня же до дневных занятий к нему она не заглядывала. Они начались еще хуже, чем утренние. Она дошла до предела сразу же, как только услышала: «Никогда больше не смей убирать от меня кресло». И окончательно ее добило то, что он попросту отказался от упражнения, которое разрабатывало колено, заявив: «Я не собираюсь его больше делать». Ну и чудно. Лайла убрала руку, и его нога с глухим стуком упала на мат. «Раз ты так ведешь себя, я ловлю тебя на слове и устраиваю себе выходной, который ты предлагал сегодня утром. Ты напомнил мне, что у меня не было ни одного выходного с тех пор, как я сюда приехала». Часом позже она вышла из своей спальни, за ней шлейфом тянулся аромат духов. Открытое красное платье из хлопка обнажало загорелые плечи и манило глубоким вырезом. Узкая юбка с запахом при каждом шаге расходилась, являя взору длинные красивые ноги на высоких каблуках. Волосы были зачесаны на сторону, и большая сверкающая заколка придавала определенный шарм ее прическе. Шею украшал его венок. На минуту появившись в кухне, она ослепила обоих мужчин. «Не жди меня, Пит. Я, вероятно, вернусь очень поздно». Адам за кухонным столом в своем кресле поглощал холодный ужин, приготовленный Питом. Она вела себя так, будто его здесь вовсе не было, Весело помахав слуге рукой, девушка поплыла из комнаты. Спускаясь вниз по извилистой горной дорожке, Лайла задумалась, а не хватила ли она лишку. Нет, Адам не воспринял всерьез ее слова о том, что не будет повторения вчерашней ночи. Она собирается поставить его на ноги, и он должен относиться к ней только как к своему врачу. Не более. Да, эксплуататор. Да, инструктор и тренер. Нечего превращать ее в свою подружку и объект любви. Легкий флирт, прекрасно. Это поддерживает его тонус. Подтрунивание только способствует хорошему настроению. Но вчерашнее? Нет. Вчерашнее ни в коей мере не похоже на легкий флирт. Лайла в одиночестве пообедала в изысканном восточном ресторане, перепробовав чуть ли не все меню, чтобы как можно дольше растянуть удовольствие. На улице к ней пристали два матроса, предлагая деньги, и ночь удовольствий весьма сомнительного свойства. Купив билет на два сеанса в кинотеатр с несколькими залами, она просмотрела первый фильм и отправилась на второй. Первый был так себе. На втором она чуть не заснула. Решив, что прошло уже достаточно времени, она поехала домой. Тихонько открыла дверь, сразу же у порога сняла туфли и направилась к лестнице. Адам в своем кресле вылетел из гостиной, едва не сбив ее с ног. Она вскрикнула от испуга. «Неужели нельзя поаккуратней с этой чертовой штукой?» — огрызнулась Лайла. «Чуть не наехал мне на ногу!» «Хорошо провела время?» «Шикарно! И где же ты была?» «Ездила в Лайну». «В Лайну? Сама вела машину до самой Лайны?» «Адам, я с 16 лет за рулем. В основном езжу без шофера». «Не сердись. А ты не строй из себя собственника». «Да, я ездила в Лайну, потому что никогда не бывала там. Это прекрасное место, которое стоит посетить», и прочее, и прочее. И посмотрела несколько прелестных представлений, вкусно пообедала, чудно повеселилась. Это как раз то, что мне было необходимо. Но я устала и потому иду спать. Покойной ночи. «Погоди минуту. Где ты была?» «Я же сказала тебе. Я имею в виду, где это так чудно повеселилась?» «Не помню. Черта с два она ему расскажет, что провела целый вечер одна в кинотеатре. Выпивка или наркотики отшибли память?» «Интересно, и кто это сердится?» «Ну, не помню, как называется». «Какое это имеет значение? По-моему, там была крыша из пальмовых листьев». Лайла попыталась вспомнить название клуба на окраине туристского городка, мимо которого она проезжала. «Кажется, какая-то хижина». «Сахарная хижина? Ты одна пошла в сахарную хижину?» «Но все та же песня, часть вторая. Это самое злачное место на острове. Там есть все, что пожелаешь, начиная с кокаина и кончая венерической болезнью». «Это мнение знатока?» Его глаза зло сверкали из темноты. «Ты прекрасно себя чувствовала среди этого разгула, да? Ты даже оделась, как девица в поисках приключений. Ты чудно вписываешься в эту толпу, где все чего-то ищут, творят все, что угодно, и чихать хотели на все остальное». Она слегка наклонила голову и произнесла с некоторым кокетством: Пусть будет так, папочка. Я слегка повеселилась, но не встретила никого, с кем хотелось бы продолжить знакомство. Ты с кем-то трахалась? Лайла вскипела вначале от замешательства, которое затем переросло в ярость. Она так разозлилась, что не могла вымолвить ни слова. Адам же решил еще сильнее разбередить себе рану, которая все еще не зажила. «Так ты за этим и ездила?» Он подъехал ближе и прикоснулся к ее бедрам, чтобы кто-то другой погасил тот огонь, который я вчера зажег. Не сводя с него взгляда, она отступила назад, чтобы он не смог дотянуться, сорвала с себя венок и швырнула ему на колени. И только сейчас заметила бокал в его руке. «Ты просто пьян, и я не собираюсь выслушивать твои допросы и оскорбления. Но да будет тебе известно, что если бы я и впрямь отправилась, как ты мерзко выразился, трахаться, то тебя это вовсе не касается». И уже с последней ступеньки лестницы она нанесла ему последний удар. «Дай Бог тебе доброго утра с похмелья!» Бог не внял. На следующее утро, когда она появилась, он не смог оторвать головы от подушки. Лежал с зеленым лицом, выражавшим одно желание — умереть. «Никакого баскетбола сегодня?» — спросила она высоким, пронзительным голосом. «Никакой Уитни Хьюстон?» Адам угрожающе глянул на нее из-под нахмуренных бровей. Лайла исполнила неуклюжий, но восторженный пируэт и продолжила. «А я чувствую себя изумительно. Утро поистине великолепное. Ты оценил омлет с ветчиной, который Пит приготовил по особому рецепту?» Адам застонал. «Пальчики оближешь. Сколько сыра! Прямо сочился, когда я...» «Заткнись, Лайла!» Сквозь зубы со злостью процедил он. «А в чем дело?» Она вытянула губы. «У Адама болит животик? Убирайся отсюда к черту! Оставь меня в покое!» Она засмеялась. «Я ведь предупреждала. Не моя вина, что ты не послушался. Что ты пил? Джин? Водку? Виски? Бренди?» Он застонал и с несчастным видом схватился за живот. «Ах, бренди! Довольно дорогая выпивка, но ты ведь можешь себе это позволить, царь Мидас?» «Я убью тебя! Сначала придется поймать меня, Кейвены, а ты никогда не сможешь сделать этого, лежа на своей винной бочке. Ну, хватит, вставай, начинаем работать!» Она взяла его за руку и попыталась приподнять. Адама словно пригвоздили к подушке. Он не мог и пальцем пошевелить. «Ну, давай, шутки в сторону. Пора приступать. Я не двинусь с места». Уперев руки в боки, она глянула на него с отвращением. «Таблетка или две аспирина помогут?» «Нет, только смерть. Насколько мне известно, от похмелья еще никто не умирал, хотя, уверена, молили об этом миллионы». В ее голосе все еще сквозило хорошее настроение. «Ты совсем по-другому заговоришь, когда выпьешь аспирин, в том случае, если Бог простит и позволит тебе выжить». Лайла ушла в ванную и тут же вернулась с тремя таблетками аспирина в одной руке и стаканом воды в другой. «Вот, прими!» «Не хочу я этот чертов аспирин! Тебе будет легче упражняться!» «Я и не собираюсь сегодня заниматься! Я чувствую себя, как в сортире!» «И кто в этом виноват?» Ее терпение, казалось, вот-вот лопнет. Голос уже зазвучал резко и скрипуче. «Сейчас же прекрати это ребячество и прими аспирин!» Разжав его ладонь, Лайла вложила туда таблетки. Он с силой швырнул их в другой конец комнаты. Они с легким шорохом покатились по полу. Этот едва слышный звук произвел эффект разорвавшейся бомбы. Лайла, что было сил, швырнула стакан с водой ему на колени. Это заставило Адама оторваться от подушек. Он подпрыгнул, задохнувшись от удивления, жутко побледнел и с недоумением уставился на растекающуюся по его бедрам воду. Не успел он прийти в себя от изумления и ярости, как вдруг послышался звонок в дверь. Пит отправился в ближайший магазин за покупками, поэтому Лайле пришлось открыть самой. Напоследок, испепелив Адама взглядом, она вышла из комнаты, в припрыжку спустилась с лестницы и широко распахнула дверь. Трудно сказать, какая из женщин при виде другой была ошарашена сильнее. Гостья первой обрела дар речи и спросила Лайлу: «Вы кто?» «Нам ничего не нужно». «Что не нужно?» «Ничего из того, что вы можете предложить, леди». В ответ брюнетка резко выпрямилась. Ее правильное лицо вытянулось настолько, что, казалось, на нем не было ни единой складочки или морщинки. Она произнесла ледяным голосом: «Я задала вам вопрос, девушка. А теперь я спрашиваю, кто вы?» Но Лайла уже поняла. Чемоданы, стоявшие рядом с приехавшей, стоили гораздо больше, чем ее, Лайлы, малолитражка. Одежда дамы не требовала специальных меток, чтобы выглядеть дорогой. И в довершение всего ее молочно-белая кожа, фарфорово-голубые глаза, черные, как смоль, волосы, ярко-красные губы никого не оставили бы равнодушным. «Капризная белоснежка», — пробормотала Лайла. «Прошу прощения». «Да нет, ничего, проходите». Лайла отступила, пропуская женщину в прихожую.